Оттенок 20. Женский русский. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Константин Паустовский, писатель. Мы продолжаем говорить о словообразовании, и пришла пора коснуться одной из самых болевых точек русского языка – феминитивов. Что же это такое? Феминитивы – это существительные женского рода, которые обозначают женщин по виду деятельности, месту проживания, национальности, званию или статусу, а образованы они, как правило, в пары к словам, обозначающим мужчин. Феминитивы появились не только что. Они существуют в языке давно и в целом никаких вопросов не вызывают. Но какие вопросы могут быть, например, к гражданке, спортсменке, богине, царице или учительнице? Но у нас на повестке феминитивы современные, не зафиксированные в словарях, не так давно ворвавшиеся в русский язык по инициативе феминисток. Это слова, образованные при помощи суффикса «к», такие как «редакторка», «блогерка», «тренерка», «инструкторка». Именно они вызывают бурную реакцию и споры. Но обо всем по порядку. Классические феминитивы русского языка образуются при помощи суффиксов «к», «ша», «их», «ин-ин», «ниц», «щиц», «ис», «ессс». В этом списке есть такие суффиксы, которые, похоже, всех устраивают, и слова с ними никто менять не собирается. Таких примеров немало. Суффикс «ниц» – воспитательница, жительница. Суффикс «иц» – певица, сослуживица. Суффикс «щиц» – манекенщица, крановщица, продавщица. Суффиксы «ин-ин» – княгиня, рабыня, героиня. Вопросы вызывают некоторые существительные, образованные при помощи суффиксов «ша», «их», «ис» и «ессс». Например, «авторша», «повариха», «директриса», «адвокатесса». В подобных словах пытаются заменить имеющиеся суффиксы на модный и крайне популярный суффикс «к». Что не так с суффиксом «ша» и его компанией? И так ли хорош суффикс «к»? Попробуем разобраться. Суффикс «ша» немецкий. Он появился в русском языке около 200 лет назад и имел значение «жена человека, занимающего какую-либо должность» – генеральша, председательша, адмиральша. Но со временем у этого суффикса появилось еще одно значение – обычное для феминитивов. Понятно, что сейчас секретарша – это уже совсем не жена секретаря, а парикмахерша – вовсе не жена парикмахера. Но, видимо, пренебрежительная окраска, свойственная этому суффиксу в первом значении, означающая женщину при мужчине, муже, все еще кому-то до сих пор не дает покоя. Поэтому тренершу заменяют на тренерку, бригадиршу на бригадирку, блогершу на блогерку. Так может быть, все дело в суффиксе «ша» и его действительно стоит заменить? Но нет, не сходится. Доводилось встречать и директорку вместо директрисы, и поварку вместо поварихи, и поэтку вместо поэтессы. Значит, в суффиксах «их», «ессс» и «ис» феминистки тоже замечают пренебрежительный оттенок. Соглашусь, местами он действительно присутствует. Например, на каком-нибудь официальном мероприятии никто не скажет: «А сейчас слово предоставляется директрисе нашей школы». Может быть, и правда стоит заменить эти суффиксы на «к», но так ли хорош именно он? Суффикс «к» действительно продуктивный, и во многих феминитивах он давно используется. Пионерка, гимнастка, волейболистка, россиянка, телеграфистка, связистка, алкоголичка, компаньонка, мусульманка, москвичка, гражданка, пианистка, артистка. Но если его распространить на все слова, то найдутся серьезные возражения. Во-первых, не стоит забывать, что у суффикса «к» есть несколько значений, и в одном из них он тоже может вносить пренебрежительную окраску, добавлять неуважительный оттенок, как, например, в словах «торговка», «историчка», «училка». Во-вторых, если чрезмерно увлечься именно этим суффиксом, то можно дойти и до таких слов, как «врачка», «членка» или «психологка», «геологка». Эти слова неблагозвучные, некоторые из них неудобно произносить, язык сломаешь. По крайней мере, сейчас их так воспринимают многие. А как образовать феминитивы с суффиксом «к» от слов «кузнец», «дворник», «механик», «летчик»? Задачка не из легких. В-третьих, возникает вопрос, как быть со словами, которые уже заняты и имеют совсем другое значение. Что делать, например, с пилотами, матросами, овчарами, сторожами? Вряд ли какая-то девушка захочет, чтобы ее называли одеждой – матроска, головным убором – пилотка, собакой – овчарка или домиком – сторожка. Хотя, конечно, в русском языке есть большое количество многозначных слов, феминитивов в том числе. Например, финка – это и жительница Финляндии, и нож. Испанка – и жительница Испании, и болезнь. Даже чешка и уроженка Чехии, и спортивная обувь. В-четвертых, в русском языке есть несколько таких женско-мужских пар с феминитивом, с суффиксом «ка», в которых слова имеют совсем разное значение и не связаны между собой. Например, машинист – тот, кто управляет разными машинами, а машинистка – женщина, печатающая на пишущей машинке. Или техник – человек, который следит за исправностью оборудования, а техничка – уборщица. В-пятых, многие современные феминитивы порой придумывают специально, поэтому от них отдает некоторой искусственностью. Уверена, что бухгалтерка, реставраторка, архитекторка, инструкторка возникли не сами по себе, над ними поработали. И это, пожалуй, главная претензия, которую предъявляют к этим неологизмам. Кроме того, феминитивы не всегда образуются от существительных мужского рода. И есть такие примеры, которые, наоборот, не предполагают так называемых маскулитивов. Здесь прежде всего вспоминается советский фильм с шуточным названием «Усатый нянь». Конечно, слово «нянь» в словарях не зафиксировано, только «няня». Кроме нее в языке еще есть «сиделка», «кухарка», «прачка», «швея», «белошвейка», «горничная», «сестра-хозяйка» и уж, извините, «проститутка». Все эти слова не имеют мужских вариантов. Более того, даже когда необходимо образовать от феминитива мужской вариант слова, возникают некоторые трудности. Например, она – балерина, а он… Есть, конечно, варианты балерун, балерон, балетчик, но все они находятся за пределами литературной нормы, да и звучат как-то нелепо, несерьезно. Этих мужчин принято называть танцовщик или артист балета. Мужчины, кстати, почему-то не переживают по этому поводу и не борются за образование слов «белошвей», «прачк», «брат-хозяин» или «проститут». А вот уж кто точно не обижается, так это животные. Есть зебра, пантера, кобра, ласточка, обезьяна, панда. И их самцов вполне устраивает женский род названия животного. Есть писец, утконос, зубр, удав. Их самки тоже не в претензии. И это не сексизм, а просто особенности языка. А теперь еще немного о нюансах русского языка. Не стоит забывать, что в исходных словах мужского рода, от которых образуется феминитив, подразумевается два значения. Во-первых, это мужчина, занимающийся какой-то деятельностью, ну или живущий в какой-то местности, или имеющий какое-то звание или статус. Во-вторых, это принадлежность человека к какой-то группе, или название профессии в целом. Увлекаясь феминитивами, мы теряем общее название, то есть слово во втором значении, а это усложняет речь. Выходит, обращаться к работникам школы нужно «дорогие учителя и учительницы», а рассказывая о жителях какой-то страны, следует говорить «все шведы и шведки отмечают Рождество». Или, например, придя в чей-то дом и желая похвалить работу дизайнера, сначала я должна выяснить, кто этот человек, мужчина или женщина, а потом уже сказать «у тебя хороший дизайнер» или «у тебя хорошая дизайнерка». Все это крайне неудобно, и вряд ли кто-то будет следовать такой логике. Но у феминитивов, на мой взгляд, есть и плюсы. Я бы отметила здесь один грамматический нюанс, который говорит в их пользу. Разберем пример. Возьмем словосочетание «врач Иванова». Если мы добавим сюда прилагательное, то оно должно быть согласовано с существительным «врач», «замечательный врач Иванова». Теперь добавим глагол, а он здесь должен употребляться в женском роде в соответствии с полом лица, о котором идет речь. Получаем «приехала замечательный врач Иванова». Выходит, что в отношении одного и того же человека в одном и том же предложении мы используем и женский род в глаголе, и мужской род в прилагательном. Конечно, было бы удобнее иметь феминитив, и он решил бы все проблемы. Выдающаяся российская спортсменка Смирнова победила. И еще один момент. В самом появлении феминитивов, на мой взгляд, есть некое противоречие. Зачем они нужны феминисткам? Наверное, чтобы заявить о своих правах, чтобы прокричать на весь мир о равенстве мужчин и женщин. Но ведь получается, что с помощью феминитивов особо подчеркивается пол человека. Если женщина говорит «я доктор», то она просто позиционирует себя как представителя профессии. Если же она скажет «я докторка», то здесь уже обращается особое внимание на то, что она женщина-доктор. Получается, что феминитив выполняет антифеминистскую функцию. Да и сам факт образования женских слов от мужских, намекающий на их вторичность, должен быть унизительным для феминисток. Тогда уж, чтобы дамы не обижались, для обозначения женщин в профессиях следует придумать совсем новые слова. Например, кассирку начнем называть чековыбивательницей, а шоферку – рулевщицей. Но все эти рассуждения ближе к философии. Не будем в нее глубоко погружаться. Подытоживая, хочу сказать, что с одной стороны, словотворчество, связанное с образованием феминитивов, вероятно, поможет найти действительно недостающие слова и избежать некоторых грамматических нестыковок в речи. С другой стороны, возможно, однобокий подход, активное использование только суффикса «ка», отказ от уже существующих слов не будет поддерживаться и приниматься обществом на ура. Искусственное вырывание и насаждение слов языку не понравится, он не любит, когда на него давят. Хотя, возможно, какие-то феминитивы и приживутся. Языку нужно время, чтобы разобраться с этим сложным вопросом и что-то принять, а от чего-то отказаться.